Глава 16. Если бы раньше кто-нибудь сказал, что мне понравится сидеть на покрывале на подстриженной лужайке с молчаливой Нирой, то я посчитала бы его пустословом. Пикники приносят удовольствие, когда рядом есть близкий человек, с которым есть о чем поговорить, обсудить интересные события, поделиться радостями и переживаниями. Теперь же тишина стала моей верной спутницей. Горничная за пару часов не проронила ни слова. Все-таки загаданное мною желание было верным. Вот только близился обед, а охотник в доме Стейнер не появился. От имения сестры Деймора до Клаоросса лишь пара часов езды, но возлюбленный Ниры отчего-то задерживался. Заговорить же с девушкой я больше не пыталась. Она, если и отвечала, то сбивчиво, а любую беседу заканчивала своими извинениями по поводу ее плохого настроения. «Ты хоть знаешь, что сейчас в доме находятся Эвайн и Ирвис?» – взглянула я на нее. «Как?» – охнула Нира. «Но откуда они здесь появились?» И хоть тема для разговора являлась самой неприятной, я завела ее специально. Раньше горничная не только знала бы эту новость, но и рассказала бы в довесок, о чем они беседовали в гостиной, с какой интонацией разговаривал с ними Деймор и как Эвайн ответил на предложение жениха. Они решили навестить меня в столице. Я сглотнула, вспомнив недавнюю встречу с ними. Ужасно. Нира понурила голову, но не пустилась в расспросы. Я отложила шитье и подалась вперед, чтобы обрадовать ее, объявив о предстоящем приезде Марвина. Вот только слова так и не слетели с губ. Еще рано. Его появление стало самым ожидаемым событием. Весь последующий день казалось, что вот-вот возле ворота становится конь или карета, оттуда выйдет незнакомый мужчина и спросит мою горничную. Однако наступило еще одно утро, а охотник не приехал. Отсутствие этого человека не давало покоя, ведь всей душой хотелось счастья для Ниры, будто она была моей сестрой. Зато теперь имелся и положительный момент – возможность выходить на улицу. И я пользовалась этой привилегией, едва выдавалась свободная минутка. Покидала дом, чтобы прогуляться возле цветников, посидеть под сенью раскидистого дуба, понежиться на солнце, издалека посмотреть на огородик на заднем дворе. Он находился дальше, ограниченный рисунком на запястье территории. И сегодня мы с Нирой тоже сидели бы на лужайке почти весь день, если бы не мелкий дождик. Он обещал вскоре закончиться, но все-таки загнал нас в дом. «Анне Блэр, добрый день!» – учтиво поклонился направлявшийся вместе с Деймором к выходу священник. Я проводила их взглядом. Конечно же, мне было интересно, о чем они разговаривали, но вмешиваться в дела Лэнса, тем более связанные с разрывом нашей связи, не следовало. Лучше оставаться в стороне и не знать, не видеть, не слышать никого из них. Они вскоре превратятся в прошлое. Всего-то надо подождать. «Айлин!» Из гостиной вышел Эвайн. «А я все ждал, когда ты к нам присоединишься». «Напрасно», – учтиво улыбнулась я ему и поторопилась к лестнице. Нира в этот момент уже преодолела половину пути по ней, с опаской оглядываясь назад, а я не поднялась даже на одну ступень, так как бывший жених преградил дорогу. «Айлин, дорогая, мне жизненно необходимо с тобой поговорить». Он взял мою руку и вознамерился ее поцеловать. Но я с легкостью выдернула ту, немалых трудов стоило удержаться и не вытереть ладонь о платье. А раньше ведь его прикосновения волновали. Посмотри на меня. Я нехотя выполнила просьбу и встретилась с зелеными глазами. Они до сих пор казались чарующими. Внутри все сжалось от боли из-за осознания, что любимый человек, причинивший столько страданий своим предательством, теперь стоял напротив и опять брал мои руки в свои. В произошедшем моей вины нет. Его голос окутывал, словно проникал под кожу и впитывался кровью. «Эвайн», — от резкого голоса Деймора мы оба вздрогнули. «Я заказал вам карету». «Ладно, позже поговорим», — подмигнул мне несостоявшийся муж и поцеловал тыльную сторону ладони. Он вскоре ушел, а я не могла двинуться с места. Происходило что-то странное. Совсем недавно моя уверенность в его вине за недавний инцидент была прочна, как закаленная сталь. Сейчас же она словно покрылась ржавчиной и обещала прогнуться тонкой железной пластиной под весом одного небольшого заверения. Из холла доносились глухие шаги и голоса, которые вскоре стихли. А я смотрела невидящим взором перед собой, стараясь нащупать внутри свой стержень, опору, непоколебимость. «Айлин?» — сперва где-то прозвучал низкий голос Деймора. Затем он сам встал передо мной и прикоснулся к скуле. «С тобой все в порядке?» Я по привычке убрала его руку от себя и попятилась, не забыв о ступенях. «Лучше не бывает», — тот же холодный тон. Однако стоило встретиться с серыми глазами, как всплыло запретное воспоминание, и возникло желание прикрыть грудь. Рука уже потянулась сделать это, но я вовремя одернула себя и потерла шею, будто она затекла. Лэнс шагнул вперед, мне пришлось отступить, развернуться и спешно подняться на второй этаж. Я давно наказывала себе не встречаться с Деймором взглядом и раз за разом нарушала установленное правило. Благо, наши встречи были редкими, поэтому впадать в краску из-за возникающей перед внутренним взором картины удавалось нечасто. В столовой же все мое внимание уделялось явствам на столе, поэтому отвлекаться на мрачного хозяина дома не находилось времени. Зато моя догадка насчет демона оправдалась. Стоило жениху сразу после обеда получить записку и покинуть здание, как монстр тихо, но не менее грозно, позвал на очередную партию в шахматы. Я шла в библиотеку на ватных ногах. В прошлый раз после встречи с Иваином мне не удалось сосредоточиться и одержать победу над существом из другого мира. А в этот мысли снова возвращались к бывшему возлюбленному. Я старалась контролировать себя. Вот только воспоминания о светлом прошлом рядом с ним и дальнейшем предательстве беспощадно терзали сердце. «Ходи!» — повторно отвлек меня демон от явно неуместных дум. Почему они неустанно возвращались, как бы я ни прогоняла? Вдох, выдох. Чудовище нарушило правила игры, сделав конем недопустимый ход. Я собрала волю в кулак и сосредоточилась на более важном. Пусть чувства разрывают все внутри на части, пусть руки едва не дрожат после недавней встречи, пусть присутствует лишь одно желание – забиться в угол и поддаться горечи. Сейчас важна игра. Демон же словно наслаждался происходящим. Он нависал над шахматной доской, его ноздри периодически трепетали, однако монстр не просил, как раньше, чтобы я не сдерживалась. На удивление, чудовище даже не подскочило и не опрокинуло стол после очередного поражения. Правда, оно все так же приблизилось, опалило кожу горячим противным дыханием и приказным тоном сказало «желание». Я неторопливо подняла взгляд и встретилась с черным бездонными омутами. От волнения перехватило дыхание. Впервые мне захотелось узнать, что будет, если прикоснуться к красной коже монстра. Она выглядела отталкивающе, но и слегка загадочно. Не наблюдалось волосков, лишь гладкая поверхность с глубокими впадинами наподобие морщин. Где-то глубоко внутри вдруг зародился неприятный трепет. Маленький комок быстро разрастался, превращаясь в подобие страха. Странно. «Желание», — дыхнул на меня демон. Я поморщилась и отвернула голову. И лишь когда взглянула на закрытую дверь, пришло понимание. Он не злился. Что-то изменилось. Монстр словно ощущал превосходство, невзирая на мою победу. Чудовище будто не боялось очередной человеческой прихоти. Ведь выполнить ее не составит труда, не затронет его самого. Разве найдется желание ужаснее чтения любовного романа? Существо из другого мира не отстранялось, продолжало нависать, безмолвно поторапливая. А я впервые не спешила. Зачем? В голове всплывали придуманные заранее желания. Однако хоть одно сбылось должным образом. Только первое выполнено полностью и без каких-либо нареканий. Все остальные оказались потраченными впустую, превратились в пыль и не принесли должного результата. «Станцуй для меня», — повернулась я к демону. «Подбери лирическую музыку и двигайся в ритм не менее 3 минут. А главное, чтобы мне понравилось. Раз недопустимо разорвать наш договор с помощью желания, так будем поступать иначе. Я выиграю оставшиеся партии, скажу очередную нелепость, а затем уеду, не встречая на пути никаких преград. На меня записано бабушкино имение, все остальное наживное. Зачем помощь демона, если можно справиться самой?» Монстр выпрямился, словно не поверил в услышанное. Затем раздался грозный рев. Стол отлетел далеко в сторону и чуть не разлетелся в щепки от соприкосновения со стеной. но в последний момент замер. В глазах чудовища полыхало пламя. Сдержанность явно не являлась его стихией. Бедный стол, ему такими темпами недолго осталось. Я встала, поспешила к окну и сложила руки на груди. Демон же еще бушевал, раскидывался мебелью. Чуть не принялся крушить стеллажи с книгами. Его явно задело мое желание. Неужели не умеет танцевать? Если сложно, то могу подсказать. Будешь повторять за мной. Бордовый плащ периодически покрывался огнем, но тот быстро гас. Шахматы летели влево и вправо. Доска давно оказалась на верхних ступенях винтовой лестницы. Один стул спинкой зацепился за люстру и мерно покачивался на ней. Диван так и вовсе стоял боком возле двери, словно охранник. Или ты создаешь атмосферу? Демон вдруг повернулся ко мне и начал быстро двигаться. Какое там переживание по поводу Эвайна? Опасный монстр, запечатанный на лице яростью, явно намеревался сделать со мной что-то поистине ужасное. Тяжелые шаги сотрясали пол, плечи покрылись алыми всполохами, кончики рогов искрились, а глаза словно затягивали в адскую бездну, полную страданий и бесконечной агонии. «Показывай!» Звук его грудного голоса заполнил пространство библиотеки. Все кругом затряслось, даже пол под ногами. Я вжалась в стену и гулко сглотнула. «Что показывать?» «Танец!» – зарычал он. Сказанное им еще некоторое время не укладывалось в голове. Что чудовище от меня хотело? Настолько жутким существо предстало передо мной впервые. От растерянности, страха и еще целой кучи эмоций я забыла, как дышать, и только смотрела на него во все глаза. «А, поняла!» – встряхнула я головой и нервно хохотнула. Все-таки демон страшен в гневе. Он и раньше не блистал красотой, но сейчас был поистине ужасен. «Показать движение, чтобы ты повторил», — уточнила я. Воздух засвистел между его острыми зубами. Чудовище словно боролось с очередным приступом ярости. «Да». Я продвинулась в сторону, не отрываясь спиной от холодной поверхности стен и мечтая оказаться подальше от демона. Стул на люстре все еще покачивался, приковывая к себе взгляд. «Как ты его туда?» Мне не удалось договорить из-за вновь надвигающегося на меня монстра. Хорошо, будем без лишних вопросов. Что-то сегодня чудовище оказалось не в духе. Я вдруг подумала, что если быстрее справиться с этим желанием, то до возвращения жениха можно сыграть еще одну партию. «Умеешь создавать звуки музыки или будешь напевать сам?» – спросила я и усмехнулась, представив эту картину. Под ногами валялись книги, шахматы, свитки, появившиеся здесь невесть откуда. Я направилась в центр комнаты, стараясь ничего не задеть. Придется расчистить место. Демон щелкнул пальцами, и все вернулось на свои места. Даже стул с люстры исчез, хотя являлся забавным украшением. Монстр постепенно справлялся с негодованием. Огонь в глазах постепенно угасал, сменяясь тьмой. «Музыка?» – выгнула я одну бровь. «Существо из другого мира прошло в центр библиотеки, царапнуло двумя ногтями друг об друга». И в пространстве разлилась чудная мелодия. Звуки арфы наполнили тело приятной легкостью, а та вытеснила все негативные эмоции, что довелось пережить пару минут назад. «Повторяй за мной». Я сделала шаг вперед, подняла руки, развернулась, медленный наклон вправо, затем такое же движение в другую сторону. «Не так резко», — глянула я на демона. «В этом танце несколько повторяющихся связок. Сделай их правильно, и тогда желание будет засчитано». Наверное, следовало загадать что-нибудь другое. Огромному чудовищу с трудом давались довольно простые па этого танца. Однако со временем улыбка на моем лице становилась все шире и шире. Монстр изображал лебедушку, плывущую над полом. Правда, с грохотом после каждого шага, резкими наклонами и без изящных движений. Но он старался. Не так. Кисть более расслаблена, хохотнула я и продемонстрировала, как необходимо сделать. Вскоре все связки были показаны. Мне предстояло наблюдать за существом из другого мира со стороны. Бордовый плащ развивался после каждого разворота. На лице чудовища по моей просьбе появилась безмятежность. Наклон вправо, рука вниз, повтор в другую сторону. Я прижала ладони к груди, умиляясь представлению. Подобное необходимо записывать и зарисовывать в свитке, Иначе никто не узнает, что какая-то девушка из провинции заставила танцевать грозного демона. Чем дольше кружился монстр, тем сильнее мне хотелось смеяться. Пространство наполняли звуки арфы, через высокие окна проникал солнечный свет, и как раз в свете его лучей рогатое существо невозмутимо взмахивало руками. Время истекло. Демон замер. «Желание выполнено», — поморщился монстр, встав ровно, и вскоре направился к выходу из комнаты. А я последовала за ним, собираясь предложить еще одну партию. «Не сегодня», — раздался громогласный рык вместо прощания. Мне удалось спокойно дойти до основания лестницы. Затем в памяти всплыло представление и чуть ли не обиженное лицо демона. Я держалась до последнего, собиралась добраться до своей комнаты и там дать волю эмоциям. Однако, когда увидела спускавшегося с мрачным видом Гровера, остаться серьезной оказалось невозможным. Я все-таки засмеялась в голос. Мне представилось, как хмурый дворецкий на пару с демоном и с выражением крайней безмятежности на лице делает те же движения. Сзади раздался звук закрывающейся двери. Я развернулась, встретилась с Деймором взглядом и закусила нижнюю губу. Как же сложно. Перед внутренним взором к грозному демону и угрюмому дворецкому теперь добавился хозяин дома. С глаз чуть не текли слезы. Я глубоко вздохнула, намереваясь успокоиться, но это лишь усугубило ситуацию. По холлу все-таки разнесся мой звонкий смех. Мужчины опешили. Ни один, ни другой не понимал, что сейчас происходило. «Гровер?» – настороженно проговорил Лэнс, приближаясь к лестнице. «А мне уже не удавалось остановиться. Это походило на истерику, не меньше. Я прижала руку к животу и согнулась, не в силах больше держать спину. Наверное, с приступом смеха получилось бы справиться, если бы не выпученные глаза дворецкого, который выглядел пойманным на чем-то недозволительным подростком. Что происходит?» С глаз все-таки брызнули слезы. Я не узнавала себя. Подобное непозволительно в высшем обществе, особенно перед Деймером, который не должен видеть меня такой. Но стоило еще раз посмотреть на Гровера, как накатила новая волна смеха. Лэнс схватил мою кисть и прожег взглядом ни в чем не повинного дворецкого. «Наар, я не виноват», – сдавленно ответил тот. «Уверен?» Деймер опустил левую руку мне на плечо и прикоснулся большим пальцем к подбородку. «Наверное, он ожидал, что я встану ровно и сразу же успокоюсь, а мне хотелось повернуть голову к испуганному Гроверу». «Смотри на меня и дыши глубоко. Зачем?» – через смех выдавила я. «Слишком сильная эмоция. Давай. Вдох, выдох. Разве можно послушаться серьезно настроенного мужчину, который в моем воображении в этот момент с безмятежностью танцевал на пару с демоном, а рядом с ними постоянно кружился худощавый дворецкий?» Деймор обхватил ладонями мое лицо, а я обвила пальцами его запястье, но не чтобы оттолкнуть. Так удобнее. «Гровер, уйди!» «Айлин!» – зашептал мужчина, полностью сократив между нами расстояние. «Это ненормально. Сейчас же сделай глубокий вдох». Я прикрыла глаза и послушалась. Однако смешки все еще вырывались из уст, пока после череды вдохов и выдохов не пришло осознание. Подобное и вправду мне не свойственно. Бывали случаи, когда от смеха чуть ли не лились слезы. Но чтобы сложно оказалось остановиться, ни разу. «Пойдем», – взял меня за руку Деймор и повел на улицу. Едва мы оказались на свежем воздухе, как наваждение развеялось дымкой по ветру. Успокоиться до конца не удалось, но теперь появилась возможность закусить губу и вести себя пристойно. «Уже лучше?» – остановился возле широкой скамьи Лэнс и предложил сесть на нее. Я чуть не ответила утвердительно, добавив несколько слов благодарности. «Однако это ведь мой жених, который вознамерился избавиться от меня, как от ненужной вещи. Благодарю за беспокойство. До этого я чувствовала себя не хуже». Он взъерошил волосы и поморщился. А вот я собралась отправиться обратно в дом. «Нет уж, туда тебе точно нельзя», – потянул Деймор меня за руку, которую до сих пор держал своей. «Эй!» – внезапно вырвалось из уст возмущение. «Айлин, что происходит? Неужели ты...» «Ничего особенного», – специально перебила я его, страшась упоминания о демоне. Не хотелось даже задумываться, к чему могли привести разговоры о монстре. Нира рассказала смешную историю, всего-то. Зачем искать подвох там, где его нет? Если не искать подвох, затем приходится больно обжигаться. Ни с того ни с сего разозлился мужчина, отступив на шаг. Я оценивающе прошлась по нему взглядом, затем по выложенной камнем дорожке поперек горла встал тугой ком, а на глаза вдруг нахлынули слезы. Я часто заморгала, чтобы справиться с приступом. «Нет, Айлин, я не о тебе», – приблизился Деймар и аккуратно сжал мое плечо. «Вы скоро отпустите мою руку?» – едва не поджав губы, вскинула я голову. «Или мне тут стоять целую вечность?» «В дом нельзя, я же сказал». «Но вы не пояснили, почему», – дернула я плечом, пытаясь скинуть его ладонь, а затем все-таки убрала ее, обхватив запястье Лэнса. «У тебя эмоции не улеглись. Войдешь и вновь начнешь смеяться». «Ошибаетесь. Тогда поступим иначе», – посмотрел он куда-то вдаль. «Верхом ездить любишь?» «При чем здесь лошади?» Мне никак не удавалось освободиться. Мужчина вцепился в меня, как клещ. Деймар вдруг развернулся и направился к углу правой половины дома. Я сперва упиралась, но затем поспешила за ним, ведомая чистым любопытством. В той стороне мне еще не довелось побывать. Едва мы по узкой тропинке второй раз завернули за угол, как взору предстал небольшой загон, предназначенный для верховой езды. У нас в Тонвере подобное являлось бы высшей степенью роскошью. Участок Лэнса и так занимал большую территорию, что не могло не поражать, учитывая плотность домов в центре Клаоросса. Здесь могло бы поместиться много зданий, дополнительных жилых мест, и никто не оказался бы в минусе. Разве что один человек лишился бы возможности раз в месяц прокатиться верхом на лошади. Лэнс заглянул в конюшню, дал несколько указаний и повернулся ко мне. «Вы ведь понимаете, что в этом платье неудобно ездить верхом? Сядешь боком или могу найти тебе пони?» Я вспыхнула, но быстро усмирила гнев. Большого опыта езды на лошадях у меня не имелось, но насмехаться надо мной ему никто не позволит. И тут мое внимание привлек жеребец цвета вороного крыла. Его шерсть лоснилась, а грива струящимся водопадом не спадала по бокам. Я неосознанно шагнула в его сторону, желая всего лишь прикоснуться. «Не стоит», — потянул меня назад Деймар. «Он своенравный и обычно не подпускает к себе. Хочу потрогать», — резко повернулась я к Лэнсу. «Айлин? Чем прикармливают их? Дайте сахар или...» Не знаю, откуда появилось это желание, но я не могла удержаться. Жеребец меня зачаровал. Впервые мне понравилось что-то черное. Он выглядел как величественный предводитель всех лошадей. Такой красивый, ухоженный, гордый. Я кроме него ничего не замечала. Статное животное сейчас было важнее всего на свете. «Держи», – протянул Лэнс пару долек яблока, прежде принятых у конюха. «Умеешь?» «Нет», – улыбнулась я. «Раскрой ладонь». Он дождался, пока я выполню указание, и положил на нее одну дольку лакомства для красавца, находившегося всего в паре шагов от меня. «Теперь можешь приближаться, но очень медленно, не бойся». Жеребец фыркнул, тряхнул головой и отвернулся. Он явно не желал со мной знакомиться. Я подошла с другой стороны и попробовала еще раз. Конюх в это время придерживал животное за поводья, а Деймар чуть отошел, наблюдая за нашим сближением. «Попробуй, тебе понравится», – вновь протянула я руку. Ноздри коня затрепетали, он отошел назад, но затем вернулся и аккуратно взял лакомство, даже не прикоснувшись к моей ладони. «Еще», – повернулась я к Деймару. Вскоре черный жеребец позволил себя погладить. Чистый восторг. Раньше мне доводилось видеть лошадей, даже кататься на них верхом, но такого желания познакомиться, потрогать и покормить у меня никогда не возникало. Это любовь с первого взгляда, не иначе. Его грива, подобно шелку, струилась меж пальцев. Короткая шерсть оказалась настолько мягкой, что захотелось прижаться к ней щекой. Я разговаривала с жеребцом, еще пару раз кормила с ладони, ощущая бархатное прикосновение его губ к коже. Вскоре мне предложили залезть на лошадь верхом и прокатиться. И если сперва я отказалась бы, то теперь не смогла. Вот только платье по-прежнему мешало. Деймар понял мое замешательство, подхватил меня за талию и усадил в седло. Он даже одернул слегка задравшуюся юбку и отошел. В душе все пело. Я сжимала поводья и не отрывала взгляд от блестящей шерсти. Дунул теплый ветер, слегка разметав волосы. После недавнего дождя остался только запах свежести. Даже тучи на небе разбежались, словно испугались чего-то. «Держись крепко», — погладил гриву коня Деймар. «И ничего не бойся, я буду рядом». Я посмотрела на него, но не смогла сказать хоть какую-нибудь колкость. Даже рвущуюся наружу улыбку не удалось скрыть. Пришлось промолчать. И только я оторвала от него взгляд, как заметила в окне знакомый силуэт демона, пристально наблюдавшего за нами. А он может мне отомстить за желание? Монстр словно расслышал мои мысли и оскалился. Конь занервничал, фыркнул и начал переминаться с ноги на ногу. В тот же миг к нему кинулись оба мужчины, но жеребец стал брыкаться, не подпускал никого к себе, чуть ли не легая их. Я вцепилась в поводья и старалась усидеть в седле. Происходило сумасшествие. Меня кидало в разные стороны, перед глазами мелькали лица, ветки деревьев, образ демона, деревянное ограждение и вытоптанная земля. Требовалось всего лишь удержаться. Однако жеребец рванул куда-то и также неожиданно встал на дыбы. Вскрик вырвался непроизвольно. Я полетела вниз. Не успел страх завладеть мной, как Деймар невообразимым образом оказался рядом и подхватил на руки, падая на спину. Сердце бешено колотилось. Где-то рядом раздавались указания конюха, пытавшегося усмирить взбунтовавшегося коня. А Лэнс прижимал меня к себе, словно маленькое сокровище, которое никоим образом нельзя даже поцарапать. «Спасибо», — попыталась я встать. Деймар еще крепче сжал руки, отчего пришлось развернуться и уже оказаться к нему лицом, а не боком. В серых глазах снова плескалась тревога. «Неужели не поддельная?» «Отпустите!» – мне стало неуютно. Он разомкнул объятия, а я откатилась в сторону, чтобы было удобнее вставать. Тут раздался треск ткани. Первым делом пришла мысль о порванной юбке, и только затем в плече появилась сильная боль. Я вскрикнула и потянулась к нему. Деймар в считанные секунды оказался рядом. Помог сесть и выдернул из земли острый осколок. «Что это?» – обратился он к конюху и кинул находку в его сторону. «Живо убери!» И не успела я дотронуться до раны, как мужчина принялся разрывать ткань, чтобы подступиться к ней. «Что вы себе позволяете?» – вознамерилась я отстраниться. «Там ведь был маленький надрез, который Нира с легкостью заштопала бы. Сиди смирно. Даже и не подумаю, все само...» Айлин пристально посмотрел на меня жених, не прося, а требуя поступить так, как он просит, и снова сосредоточил все внимание на ране. Тот же зеленый камень, легкое пощипывание от его прикосновений, глубокая царапина заживала на глазах. Я даже не успела толком ощутить боль, как остались только несколько кровавых пятен, словно никакого инцидента не произошло, и лишь рукав платья клочьями свисал вниз. Деймар повел правым плечом и сел на землю. Он потер подбородок, забегал глазами по земле, явно о чем-то раздумывая. Его напряженность передалась и мне. Взгляд устремился к окну, где недавно стоял демон. Однако там никого не было. Лишь воображение нарисовало оскал, не обещающий ничего хорошего. «Пойдем в дом», – поднялся Лэнс и подал руку. Я помедлила, но вложила ладонь. И стоило с ним поравняться, как жених взглянул на разорванный рукав. Он в два счета сорвал испорченный и проделал то же самое со вторым. А я поежилась, ощутив прикосновение холодного вечернего ветерка к оголенной коже. Но вскоре согрелась, благодаря накинутому на плечи камзолу. Спасибо, в душе царило смятение. Куда деть глаза, как себя вести? Я не смела вскинуть подбородок и гордо отправиться к себе в покое. Все-таки Деймар спас меня. Сложилось ощущение, что тот осколок не был случайным, да и лошадь встала на дыбы неспроста. Я сглотнула от осознания собственного промаха. Неужели этот демон мстил за сегодняшнюю выходку? Я согласилась взять Лэнса под руку и вдруг заметила кровь на правом рукаве. Наверное, ему тоже досталось. «У вас там ничего страшного», — повернулся ко мне боком мужчина и направился к дому. «Ну уж нет. Наар Деймар, дайте вас осмотреть». «Говорю же, со мной все в порядке», – игриво посмотрел на меня Лэнс. «Раз так, тогда держите ваш камзол, я в нем больше не нуждаюсь». Айлин, встал передо мной мужчина и потянул за его края, надевая его обратно. «Уверяю тебя, там ничего нет. Покажите!» Чуть не уперла я руки в бока, однако вовремя одернула себя и сцепила их в замок. Деймер расстегнул пуговицы на манжете и закатал рукав до самого плеча, представляя моему обзору кожу без единой царапины. «Не может быть!» Я сделала шаг к нему, чтобы прикоснуться к месту, где еще виднелась неспекшаяся кровь. Вот только мужчина развернулся и поправил рубашку. «Вам трогать можно, а мне нельзя?» Возмутилась я и лишь потом сообразила, что сказала глупость. Мужчина пожал плечами и снова показал место, где недавно была рана. А мне уже не хотелось ничего проверять. Стыдно, но не идти ведь на попятную. Я сделала серьезный вид и провела большим пальцем по загорелой коже, исследуя вымазанное место. «Почти там же, где и у меня». «Не там же», — одернул руку Деймер. «Откуда кровь?» Пристально посмотрела я на мужчину, намереваясь выведать правду. «Какая разница?» — мягко попытался увернуться тот. «Наар Деймер, вы...» Лэнс вдруг приблизился и поцеловал. И не успела я опомниться или хоть что-нибудь почувствовать, как все закончилось. Его поступок окончательно выбил почву из-под ног. Я пару мгновений растерянно смотрела ему в глаза, не представляя, как следует отреагировать. «Ах ты гад!» Однако мне не удалось дать пощечину. Запястье оказалось в руке мужчины, который странно улыбался. «Твои эмоции зачастую выдают намерения». Деймер легонько ущипнул меня за подбородок и подмигнул, а после поторопился в дом. Я же осталась одна на дорожке посреди красивых цветов. Зачем он меня поцеловал?